Соседи сволочи. Ты чё это всё молчишь? Мне кажется, ты хочешь со мной поругаться. Не мешай, я думаю. Конечно, думает он. Тоже мне думальщик, кавалер ордена почетного Остолопа. Вот ты кто! Чего ты взвилась? Что на тебя нашло? Это я у тебя хочу спросить. Сам на скандал нарываешься? В думах он весь, фантасмагорический умывальник. Брудершафтная мазохистка. Что? Сволочь в томатном соусе! Зараза под маринадом! Поросячий обсосок! Верблюжья отрыжка! Мокрый тампон! Слюнявая чупа-чупсина! Но я все равно тебя люблю! Я тебя тоже. Всем привет! Я снял квартиру и благополучно живу в ней. Соседи с верхних этажей выбрасывают мусор в окна, и он застревает на ветках деревьев перед моими окнами. Пейзаж получается прекрасный. Пакеты с остатками от селедки и мяса. В жару они благоухают, и вокруг кишат жирные мухи. Кожура от бананов, арбузов, пластиковые бутылки, чайные пакетики, остатки от супов, яичная скорлупа, носки, трусы, презервативы и прочее. Я начинающий трансфервер и уже научился не раздражаться. Я понимаю, что в жизни есть все, и все имеет право быть. Но моя любимая душа говорит мне: «Я не хочу нюхать эту вонь и видеть эту помойку! Я хочу любоваться природой и вдыхать свежий воздух, стоя на балконе!» Сначала я это скидывал длинной палкой. Затем позвонил в домоуправление. Мне сказали, что там живут алкаши, и связываться с ними не будут, бесполезно. Позвонил в экологическую полицию. Мне сказали, что штрафуют только за машины на газонах. Потом были мысли о том, чтобы устроить теракт соседям или спилить деревья. Потом я подумал, что это надо перетерпеть и принять как испытание от маятников. Последние мысли были связаны с переездом в другую квартиру. Хочу узнать ваше мнение по поводу этой ситуации. Как мыслить, поступить, чтобы не нарушить равновесие, чтобы ситуация не повторилась? Спасибо! Ужас! Это была моя первая реакция на твой пост. Реакция лишь на мгновение. Но потом я осознал, мы же трансерферы. Первое, что пришло в голову, это симаронский ритуал благодарения Ванечке. Языком ТС это действо можно назвать инверсией реальности и снижением важности, а также возможности вырваться из воронки маятника. Итак, описание ритуала. Благодаришь Ванечку за то, что ты живешь в этой квартире, за то, что он предупреждает тебя, что может быть еще хуже. Поблагодари его за предупреждение, что мусор они смогут бросать не на деревья, а прямо тебе в квартиру, и пить могут не у себя, а прямо в твоей квартире, и выгнать тебя из твоей квартиры могут, и ты пойдешь жить на помойку, и мусор будет не на деревьях, а вокруг тебя, а ты будешь жить в этом мусоре, и из-за бомжовости выгонят тебя с работы, и любимая девушка тебя бросит, друзья от тебя отвернутся, и даже родители будут тебя стыдиться». Выполняя этот ритуал, включи свое воображение, прочувствуй это, проживи это на мгновение, доведи действо до абсурда, прочувствуй жизнь на помойке. Выполнил ритуал, честно прожил несколько минут как отброс общества, ну и хватит, достаточно с тебя. Теперь подари Ванечке душевное спокойствие в виде... Но это уже дело твоей фантазии. Подари ему... Авторский подарок – то, что не существует в мире, а есть только в твоем воображении. Пляшущий арбуз в сиреневых ботинках. Или смеющийся мост на понтонах. На что хватит твоей фантазии? Создай подарок в виде мысли-формы и подари его Ванечке. Сделал весь ритуал – и хватит, забудь о нем. Больше не надо мысленно возвращаться к жизни на помойке. Одного раза – Достаточно. Теперь включай слайд или аффирмацию. Воображай себя счастливым в своей квартире. Представляй себе, как ты любуешься прекрасным видом из твоего окна. Распахиваешь окна и вдыхаешь чудный аромат свежего воздуха. Только не загадывай, как ты избавишься от жутких соседей. Пути решения не твоя проблема.